то, что мне необходимо подумать над вашими словами. Правильно, думайте. На всякий случай я оставлю вам свой контакт, хотя видеться будем часто, но если что-то случится, то я всегда на связи». С этими словами Комов ушел. Ну а я уже на следующий день превратился среди курсантов из изгоя чуть ли не в спасителя всего класса. Или спасателя. Потом разберусь, на кого больше похож. Глава 18. Продолжение этого инцидента случилось через 2 дня. Прибыл генерал Ростоцкий и вызвал к себе. «Данила», по-простому начал он, показывая, что разговор неофициальный. «У меня к вам есть одна личная просьба, опасная к тому же. Слушаю, Геннадий Григорьевич». «Внимательно». Начало уже заинтриговало. «Нисколько не сомневаюсь», — улыбнулся он. «Дело очень щекотливое. Не прыжок на серфборде с водопада, но, здесь, при штабе есть один молодой лейтенант, достаточно талантливый и в порочных связях незамечен. Награжден серебряной лентой за проявленное мужество в боях. С виду прекрасный образчик воинской чести и доблести. Как говорится, отец солдатам, слуга государю. Думаю, что в ближайшее время получит повышение в звании и приличную должность. Только вот меня терзают смутные сомнения. Человек ли он? Оборотень? Я не могу с уверенностью утверждать. Все на уровне внутренних ощущений. И тут встает дилемма. Продвигать ли его дальше по служебной лестнице или задвинуть в невзрачные штабные писаки, внимательно отслеживая и ожидая подвоха. А если парень нормальный и я все себе надумал, очень непрофессионально гробить ценные кадры. Дело осложняется еще и тем, что Роман является сыном моего хорошего друга, графа Оберия. Как я буду выглядеть, если начну сильно копать под его отпрыска? Думаю, что не очень красиво. Именно. Поэтому, получив свеженькие данные, что вы, возможно, плохо влияете на оборотней, сразу же прикатил из Тулы сюда на базу. Поможете? Неофициально, конечно. Я обязательно оплачу ваши. Нет, категорически отказался я. Господин генерал, вы и так уже многое для меня сделали. Это была лишь маленькая услуга за спасенную жизнь. Тем не менее, давайте оставим финансовую тему до лучших времен. Единственное, как на это посмотрит СБ. Комов дал мне разрешение на подобное. А во, вы у него разрешение спрашиваете? Илья Сергеевич является старшим следователем по особым делам, а с такими фигурами считаются все. Не смотрите на его майорское звание, оно похлеще некоторых полковничьих будет. Высоко меня ценит. Не представляете насколько, Данила, но это уже не моя епархия, поэтому не будем растекаться в ненужных разговорах. Раз вы не против, то план у меня простой. На днях ваш класс отправляется на ознакомительную экскурсию в штаб Тульской дивизии. Такое является нормой и не вызовет лишних вопросов. Я попрошу, вернее, не я лично, но именно Роман Оберия будет вашим гидом. Старайтесь держаться к нему как можно ближе. Если за час никаких метаморфоз с лейтенантом не произойдет, то я выдохну спокойно и уже на следующий день подпишу приказ на его капитанские погоны. А если произойдет, вы понимаете, что вокруг будет много народа и кто-то может пострадать, естественно. Поэтому с классом поедет лейтенант Якутова. Галина, отличный спасатель, несмотря на свой невысокий чин и молодость, да и выделяться в толпе не будет. Можно, конечно, и Станова вместо нее, только он менее сдержан в эмоциях. А если их вдвоем, Геннадий Григорьевич, чтобы наверняка, нет, 2 имперских спасателя, это уже группа. На боевом задании они подомнут всех под себя, заставив играть полностью по своим правилам и выбиваться из экскурсионного сценария. Поверьте, я знаю, что говорю, лейтенанта Якутова и одной хватит. Как скажете, согласился я, понимая, что генералу виднее. Но ведь совсем не факт, что я могу воздействовать на оборотней. Вы это учитываете? Ничего, выкрутимся. Подмигнул мне Ростоцкий. Война план покажет. Через 2 дня мы выдвинулись на автобусе в сторону Тулы. С армейскими курсантами из своего класса я уже перезнакомился, поэтому сама поездка прошла не скучно. Вообще-то, парни и девчонки оказались нормальными, только меня не покидает чувство, будто бы они младше членов моей группы, хотя по факту и старше их на 2-3 лет, и слишком вежливые еще, нервируя этим до зубовного скрежета. Видимо, даже несколько месяцев с императорской школы спасателей сильно изменили нашу психику. Интересно, что чувствуют в себе настоящие спасатели. Надо будет у Якутовой потом поинтересоваться. У Станова не получится. Слишком немногословен, если, конечно, разнос нам не устраивает. Тут у него словарный запас неисчерпаем в плане ругательств. К Когда мы оказались в тульском штабе, то я впервые увидел своего подопечного. Веселый молодой офицер Роман Аберия словно сошел с плакатов о призыве на военную службу. Высок, широкоплечий с белозубой улыбкой, кажется, что не в 32, а во все 64 зуба. Все девочки-курсантки так смотрели на него, что не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, какие фантазии сейчас у них в голове. Лишь только Якутова тихо, но очень презрительно хмыкнула. Правда, для этой мамзели все, кто не спасатель, не заслуживают внимания. Роман Аберия оказался на редкость интересным, красноречивым гидом, относящимся к порученному заданию с огоньком. Не было никакого занудного бубнежа. Все с шутками и некой долей незлобливой иронии как к себе, так и к сослуживцам, к которым мы заходили в кабинеты. Судя по ответам, его здесь любят и уважают. Не знаю, отчего так на него дурно подумал генерал Ростоцкий, но парень мне нравится. Другое дело, что к мнению человека с 10-м уровнем дара стоит прислушаться, да и курсантка-оборотень с виду была обаяшечкой. Мое задание осложнялось тем, что к нашему герою сложно подобраться очень близко. Девчонки совсем поплыли, не давая никому приблизиться к Роману. Кажется, он действует на них, как валерьянка на котов. Даже Якутова, несмотря на свое изначальное пренебрежение, сдалась и уже в первых рядах пытается строить глазки. Слегка, но пытается. По мне, так лейтенант Аберия по своим характеристикам больше на суккуба смахивает, чем на оборотня. Говорят, что женщины-джинны могут принимать любой облик, не разделяя сексуальную энергию по половому признаку. Другое дело, что возможность притворяться иным существом у них длится всего несколько часов, так что грешить на суккубов не стоит. С трудом, но пробился в первые ряды. Роман благожелательно посмотрел на меня, показывая всем своим видом, что рад разбавлению женского коллектива. Но буквально через пару минут от чего-то начал становиться все мрачнее и мрачнее, стараясь отодвинуться от нас как можно дальше. На этом, уже вымученно улыбнулся он, резко прервав очередное объяснение, наша с вами встреча подошла к концу. Думаю, что на все вопросы вам с удовольствием ответит любой наш офицер. Мне же, к сожалению, пора. Служба зовет. Кивком поблагодарив курсантов, Аберия начал быстро удаляться. Подобное странное поведение не укрылось и от внимательного взгляда Якутовой, которая уже пришла в норму, перестав флиртовать. «За ним, бегом», — тихо приказала она, — «пока близко не подходи, дай мне зажать его в безлюдном углу». «Слушаюсь», — также не повышая голоса, — ответил я, — «но в углу не получится. Кажется, объект спешит к выходу». «Ничего, Данила, не потеряем, от меня просто так не уходит». Мои подозрения оказались верны. Как только Аберия вышел из зоны видимости курсантов, то сорвался на бег. Мы поспешили за ним, стараясь не попадаться на глаза раньше времени. Уже на улице перед штабом Якутова резко увеличила скорость и нагнала Романа. «Господин лейтенант», — соблазнительно проворковала она, схватив того за локоть, — «предлагаю провести еще одну маленькую экскурсию. Извините, госпожа лейтенант, но я очень тороплюсь». «Ты не понял, Ромочка. Экскурсию буду проводить я. По очень эротичным местам своего тела. У тебя когда-нибудь был секс со спасательницей?» «Уверена, что нет. Много потеряешь, если откажешься». «Как вас зовут?» «Галина. Но ты можешь звать меня в любое время дня и ночи. Если занят сейчас, то, может, контактик скинешь?» «Учти, два раза я не предлагаю». «Галина», — нервно ответил он, — «я бы с удовольствием с вами встретился, только сейчас, правда, очень занят. Записывайте мой номер». Пока Якутова любезничала, включив все свои нехилые чары и отвлекая Аберию, я подкрался сзади и встал почти вплотную к ничего не чувствующему парню. Да нет, кажется, что-то чувствует. Начинает дергаться, но спасательница крепко держит его за рукав кителя, соблазняя так, что даже мне захотелось. Я тоже чувствую. Вернее, не я, а серп. Он опять начал беспокоиться, пытаясь выбраться наружу. Сомнений не остается. Перед нами оборотень, но убивать его пока нельзя. Нужно дождаться изменения внешности, чтобы потом у Ростоцкого была отмазка перед другом о якобы случайном выявлении твари. Оборотень не подвел. Хоть он и продержался рядом со мной дольше курсантки, но в какой-то момент не выдержал и упал на землю. Дар орла я включил, серп в моей руке, но ничего путного сделать не успеваю. Видимо, тварь оказалась более матерая, чем та, на базе. Серп просвистел в воздухе впустую, выбив лишь искры из мостовой. Вот это скорость. Но, оказывается, лишь я один сейчас охреневаю. Якутова уже рубится с оборотнем так, что даже мое замедление времени мало помогает. Плохо другое. Лейтенант поддается под натиском Абери. Осторожно, стараясь сильно не отсвечивать, подкрадываюсь к нему сзади. Увлекшийся поединком оборотень не замечает меня. Я подгадал момент, замахнулся и вижу, как тварь практически распадается на две половинки от меча спасательницы. Ничего так, размялись, спокойно произносит Якутова, убирая оружие. Размялась, честно возражаю ей, я всего лишь статистом подрабатывал. Скажите, госпожа лейтенант, вы мне на спарринге поддавались? Естественно, и я, и прапорщик. Теперь усек разницу между своими понтами и нормальной выучкой одаренного спасателя? Усек, привычно ответил я, понурив голову. Боюсь, что у меня так никогда не получится. Не надо бояться, надо учиться и дар свой развивать. А вообще-то молодец, реакция хорошая. Немного не дотянулся своим серпом до оборотня, когда невмоготу ему стало. И сейчас стоишь передо мной, а не блюешь во все стороны. О, защитнички родины очнулись, бегут недотепы, долго булками шевелят. Чего их винить, вроде быстро явились. Бой, по моим ощущениям, всего секунд 5 в реальном времени длился. По меркам спасателей это целая вечность. Ты хоть что-то из моих приемов запомнил? Я ж не зря так долго перед оборотнем выпендривалась. Ответить не успел. Нас окружили военные, нехорошо наставив различные стреляющие штуки. Потом завели обратно в штаб, где провели тщательный допрос, закончившийся с появлением расстроенного генерала Ростоцкого. К сожалению, я был прав, грустно произнес он, когда мы остались втроем. Эх, Роман, Роман. Как он умудрился в такое вляпаться? Жуткая трагедия для графа Аберия. А что с женой его будет, даже представить боюсь. Тут уж пардон, господин генерал, развела руки Якутова. Сами просили, вот мы и расстались. Нет, Галя, ты неправильно меня поняла. И я очень благодарен вам за помощь. Даже не знаю, чем и отблагодарить. Запись боя скиньте. На камеры же все попало. Я специально под ними уничтожение твари произвела, чтобы было видеодоказательство, а не просто словесные утверждения свидетелей. Да и чего бы они увидели. До сих пор не могу понять, почему так хреново армейцев готовит. Вон даже этот сопляк Горюнов и то половину вашего штаба разнести может. Ты уж палку-то, лейтенант, не перегибай, возмутился Ростоцкий. Пару-тройку офицеров на тот свет бы отправил, но не более того. Вот ты или отец твой, те всех бы разнесли, а Даниле до вас еще очень далеко. Да и не нужны армии подобные вояки в большом количестве. Во-первых, их попросту не подготовить. Ну а во-вторых, мы сильны не даром, а сплоченностью. Да знаю я, Геннадий Григорьевич, ты уж извини, но все равно меня это бесит. Как и вы бесите нас, единоличники фиговы, улыбнулся Ростоцкий. Каждому свое и на своем месте. Вот отправишься вместе со своей сержантской ребятней на армейскую практику и, думаю, поймешь кое-что. Тебе, Галя, тоже полезно будет в линейных частях простого пороху понюхать. Да я его вместо одеколона пью, когда коньяк заканчивается. Так отцу твоему и наябедничаю. Ради бога, он же сам наливает. Ладно, лейтенант Якутова, внезапно посерьезнел генерал. Оставим шуточки для более подходящего момента. Еще раз спасибо за службу. Вам пора выдвигаться на базу. И так много времени потеряли. Всю обратную дорогу я отбивался от сокурсников, просивших пересказать очередной бой с оборотнем. В этот момент во мне решил проснуться прошлый Данила. Подумав, что от безобидной шалости с меня не убудет, расслабился и стал безбожно врать под ироничным взглядом лейтенанта, с трудом сдерживающийся, чтобы не заржать. Где-то на 10 или 11-й, отрубленной и вновь выросшей голове оборотня, которую мы с Якутовой снесли одновременно, по ходу дела перевернув пару армейских джипов, я устал. Ну, не то чтобы очень, просто курсанты перестали мне верить. Горюнов, ну зачем вы все это придумали? С укором произнес старшина класса по фамилии Сотников. Право слово, словно детей малых пытаетесь всякой ерундой накормить. Но вы же слушали? Да, было интересно, в какой момент иссякнет ваша фантазия. Она не иссякла, просто в горле пересохла. И не надо так на меня смотреть. Ну, приврал слегка. С кем не бывает, слегка, ладно, сильно, зато дорогу скоротали за моим рассказом, все польза, ну, если только это вас оправдывает. Госпожа лейтенант, обратилась одна из курсанток к Якутиной, от Горюнова мы правда не дождались, может, вы нам поведаете, как на самом деле все было? Легко, ребятишки, усмехнулась она, Далее спасательница стала рассказывать свою версию событий. Правда, от моей она отличалась лишь тем, что вместо меча оборотень использовал, как дубину, внезапно отросший, весь покрытый шипами огромный член, от удара которым Якутова несколько раз спасла нерадивого курсанта Горюнова. Красочные описания, как бравый лейтенант раз за разом отсекает вновь выросшие оружие твари, заставляли краснеть девушек и морщиться непроизвольно прикрывающих свое достоинство парней. Окончательно завравшуюся Якутову никто из вежливых курсантов перебить не посмел. Еще бы, старшая по званию. Так, по моим подсчетам, где-то на 30-й отрубленной голове и 15-м члене мы и доехали до базы. Но уже в нашем домике, собрав всю группу, лейтенант приняла серьезный вид и включила запись боя с оборотнем. Причем мы не просто смотрели его вначале в нормальном, а потом и в замедленном виде, но и получали комментарии от Якутиной по каждому ее движению. Досталось и мне. Правда, по моему фиаско прошлись мягонько, отметив лишь одну главную ошибку. Оказывается, если хочешь грохнуть эту тварь, то нужно бить не в то место, где она сейчас, а куда должна переместиться через мгновение. Иначе просто-напросто не успеешь, так как ускорение полностью сформировавшегося оборотня равняется сильному, только что попившему кровушки кроу. Чтобы предугадать движение оборотня, необходимо знать все его повадки. Вот их мы и разбирали почти два дня, пялись в уже ненавистную после сотого просмотра запись боя. Потом, на основании полученных теоретических знаний в зале пытались имитировать тварь, стараясь не попасть под тренировочную палку партнера по спаррингу. Примечательно, что оба инструктора вместе с нами устраивали учебные бои, разбирая каждую мелочь, обучая на собственном примере и терпеливо исправляя наши ошибки. На следующем этапе тренировочные палки были отложены в сторону, и пришло время настоящего оружия. Тут вначале с моим боевым серпом возник небольшой конфуз. Никто из собратьев по несчастью не хотел вставать со мной в пару, опасаясь оружия Кроу. Лишь после того, как Якутина лично размазала меня в десятки поединков, народ немного подуспокоился. Ну а к концу второй недели и совсем привык биться против Горюнова. С каждым разом привязка к серпу ощущалась все лучше и лучше. Он уже не просил постоянно крови, зная, что потом в лазарете я напою его донорской. Больничка, кстати, на первых порах стала моим излюбленным местом не только из-за серпа. Все поединки мы проводили серьезно, а мой уровень фехтования с применением дара без помощи оружия Кроу был никаким. Серьезные травмы сыпались на мою несчастную тушку ежедневно. Но в какой-то момент произошел качественный скачок, и хотя пока еще не дотягиваю до того же Лехи Старостина, владеющего мечом лучше всех из претендентов, но хоть девчонок наших могу слегка повалять. Инструкторы пусть и не рассыпаются в похвалах, но резкое снижение количества оскорбительных эпитетов говорит о том, что прогрессом Горюнова довольны. Я и сам чувствую возросшее мастерство, выходя на тренировочный круг уже не как мальчик для битья, а полноценным участником поединка. Хотя делать ставки на свою победу пока поостерегся бы. Глава 19. Поднимайтесь, лежебоки. Ни свет ни заря согнал нас пинками прапор с теплых коек. Полигон не ждет. Какой, нахрен, полигон? Недовольно пробурчал я, но все-таки вскочил от греха подальше. А вот такой. Сегодня у нас особенный день, во время которого кого-нибудь из вас сожрут. Горюнова, например. Ну, я, во всяком случае, очень надеюсь на это. Больше добиться от этого гада мы ничего не смогли. Уже после построения лейтенант Якутова более подробно обрисовала учебный план. Я договорилась с императорской школой спасателей, и вашим неуклюжим организмом разрешили испытать свои хилые возможности на полигоне с настоящими тварями. Аво, вот тебе и аво, Барсиев. Я разве разрешала кому-нибудь вякать? 50 отжиманий. Короче, морды. Сегодня вы поупражняетесь в убивании всякой ненужной нам живности. Примерно как на испытании, только куклу спасать не надо, а просто погулять по лесу, вместо грибов собирая головы гоблинов. А они наши тоже могут собирать? Поинтересовалась Радостина. А я разве не говорила, что вякать запретила? 50 отжиманий. Пока Светочка с Аланчиком прочищают сонные мозги, объясняю остальным. Территорию недавно очистили от Харков. Есть небольшая лесная деревенька, где по данным разведки должны оставаться недобитки. Ваша задача – их добить, госпожа лейтенант. Четко, по уставному ответил я, не желая тоже отжиматься. Разрешите вопрос, ну и чего тебе, хитрожопый? Сколько гоблинов в деревне? Какое у них вооружение? Есть ли мирные жители? Отвечаю по порядку. Во-первых, Горюнов, тебе тоже 50 отжиманий. За что? Ты задал не один, а еще и два лишних вопроса. Стоп, уже три. 75 отжиманий. Сколько харков, никто не считал. Возможно, что ни одного нет. Спасатели почти никогда не знают точное количество врагов. Мы попадаем в нужное место, а дальше сами разбираемся, какая в нем степень опасности. На армейском полигончике уже погоняли фантомов, и хватит с вас подобных развлекушек. Мы с прапорщиком Становым решили, что пора переходить к более серьезным тренировкам. Оружие хоть выдадите? Не прекращая упражнения, задал я очередной вопрос. Даниле еще 25 отжиманий и ответ. Да, гоблины и выдадут. Захватите его в бою. Для того, чтобы в рукопашной схватке вас не сплющило от ментальных способностей харков, перед вхождением в деревню каждый получит блок, действующий ровно полчаса. За это время должны либо убедиться, что деревня чиста, либо придушить по зеленому гаду, чтобы стать счастливыми обладателями карабинов. Еще штурмовые доспехи положены. Я хоть и считаю, что без них интереснее, но начальство у нас слишком человеколюбивое. Пользуйтесь его добротой. Еще вопросы есть, как мы попадем на место? Поинтересовался Леха. Обычным транспортом или через воронку? Естественно, через воронку. Сама и создам. Прямо к гоблинам. Но если эту территорию наши захватили, то она теперь должна принадлежать земной реальности, и вы не сможете создать туда проход. Я ничего не путаю, специально для нас армейцы пока не провели обряд отчуждения, поэтому волноваться не стоит. А вы с нами идете? Подала голос Зоя. А кто вас обратно вытаскивать будет? 50 отжиманий за тупой вопрос. Могут и убить, пробурчал я. Прикинь, хохотнул невесть, как услышавший мои слова прапор. Зато сколько адреналина получите, только и успевая его из штанов вытряхивать. После завтрака мы выдвинулись на транспортировочную площадку. Хотя я до сих пор не понимаю, почему ее так называют. На самом деле это всего лишь контрольная точка, к которой привязана какая-то магическая фигня, работающая как маяк для менталистов-пространственников, способных создавать пространственные воронки. Без его координат они либо не смогут переместить, либо закинут за 3-9 земель. Есть еще и, так сказать, автоматические воронки, которые могут работать сами по себе, возникая по заданному графику, как на нашем испытании. Но они, как правило, ставятся уже на местности, с которой хоть и не провели обряд отчуждения, но эту часть реальности завоевали давно, превратив ее в подобие нейтральной территории. Само перемещение практически ничем не отличалось от прошлого, за исключением того, что лейтенант Якутова для активации воронки подключила свой дар, на какое-то время покрывшись синими электрическими разрядами, хаотично гуляющими по ее телу. «Жуковский, майор, ты ли это?» – сразу же воскликнула наша инструктор, как только воронка опустила нас на приличную по размерам пластиковую площадку, собранную из больших плит. «Вот собака сутулая, Модест, дай-ка я тебя обниму!» На ее крик отреагировал офицер, и вправду имеющие армейские майорские погоны. Здоровенный детина лет под 40, в камуфляже и обвешанный с ног до головы оружием, вначале скривился от такого не очень уважительного обращения, но, увидев Якутову, внезапно расплылся в улыбке и, подбежав, тепло обнял лейтенантшу. «Галина Борисовна, какая встреча! Я-то уж, грешным делом, подумал, что вы под Колыванью остались. Очень приятно видеть вас живой и здоровой, относительно здоровой, Модест. Потрепали меня тогда сильно, до сих пор дар восстанавливаю. На свой уровень вышло, а вот емкость восстанавливается с трудом. Несколько серьезных заклинаний и пустая полностью. Ну, не скромничайте», — попенял ей майор. «Раз снова в группе спасателей, значит, не все так плохо. Да ты где спасателей увидел? Глаза протри или очки купи. Кроме прапорщика, остальные безмозглые головастики. Учим их уму-разуму». Антон Станов, нехотя козырнул прапор. «Модест Аркадьевич Жуковский», — официально представился ему майор, — «наслышан о ваших подвигах. Приятно познакомиться». Дальше эта троица стала между собой вспоминать какие-то детали былых, неизвестных мне событий. Наконец-то вспомнили и о нас, скромно стоящих метрах в 3 от геройских ветеранов. «Ситуация простая, господа курсанты», — начал давать майор вводную. 3 дня назад поступило сообщение от разведки, что где-то в этом районе гоблины соорудили базу для прорыва на нашу территорию. Мы, естественно, отреагировали первыми и, проломив защитный барьер реальности, сами вторглись в опасный участок. Как это часто бывает, данные разведки оказались, мягко говоря, ошибочными. Вместо базы нашли скромный отрядик по заготовке то ли сена, то ли травок целебных. Быстренько все зачистили, кроме одной деревеньки в 15 верстах отсюда. По всем параметрам именно в ней находится та заготовительная контора, куда и доставлялось сено. Памятуя о том, что армейским училищам и школе спасателей необходимы подобные полигоны для обкатки курсантов, сделали запрос на Большую Землю. Судя по тому, что вы уже здесь, деревню посчитали годным полигоном. Вот и все. Остальное вам доходчиво расскажут инструкторы. Извините, господин майор, стал я выяснять обстановку. Кроме деревни вся территория зачищена вами, не мной, но полностью. Я же с тремя ротами просто контролирую ситуацию на нестабильном участке. Населенный пункт блокирован, естественно, но близко не подходим. То есть вы не установили, сколько там харков, даже примерно не знаем. В случае непредвиденных обстоятельств, как мы можем связаться с вашими людьми? Не волнуйся, Горюнов, за армейца ответила Якутова. Связь у меня есть. Мы с прапорщиком неподалеку от вас будем. И последний вопрос. Пленные гоблины были? Что говорят? Ничего не говорят. Как обычно, сами себя ментально усыпили, лишь бы не проболтаться на допросах. Спецы в управлении разведки их мозги вскрыть попытаются, но на это иногда недели уходит. Да и выживает один харк из 20 после ментальной ломки. Больше вопросов нет. Кивком головы поблагодарил я. Отлично, произнесла наша лейтенант. Горюнов на месте, а остальным 40 отжиманий. За что? Возмутилась Зоя. Мы же ничего не сделали. Воскресенской дополнительно еще 20 отжиманий, а для остальных поясняю. Если есть возможность получить хоть какую-то информацию перед заданием, то вы обязаны из шкуры вылезти, но добыть ее, от этого зависит ваша жизнь. И что я вижу? Молчащие стадо тупоголовых баранов. Один Данила молодец. Круто вы с ними, неодобрительно покачал головой майор. Нормально, Модест. Мне приказали сделать из этих головастиков акул. Значит, сделаю. В лепешку расшибусь и их расшибу, но результата добьюсь. Как знаете, Галина Борисовна. И извините, если влез не в свое дело. Да ладно тебе. Дружески хлопнула его по плечу Якутова. Ты, майор, нормальный мужик и опытный вояка. Если советом каким-нибудь осчастливишь, то обязательно прислушаюсь. Ну что, выделяй транспорт, а то так до ночи и просидим. Я впервые был в иной реальности, если не считать испытания. Не знаю, как в других, но гоблинская не произвела на меня ощущения вау. Да, странные деревья, чем-то похожие на пальмы, и сила притяжения чуть поменьше, чем на земле, а в остальном то же самое. Единственное, что напрягает, отсутствие оружия. У меня, правда, есть боевой серп, который ощущаю внутри своей руки, но это не огнестрел. А вот харки, насколько я помню по первой встрече с зелеными, любят из винтовочек пошмалить, и не только из них. Вспомнился тот странный, без спускового крючка пистолет, что конфисковал когда-то. Несмотря на свою необычность, он явно является оружием. Только каким, недолго думая, поинтересовался этим вопросом у прапорщика, сидевшего рядом со мной. Парализатор, позевывая, объяснил он. Штука крутая и редко встречается. Действует сажений на 50. Там вся загвоздка в том, что он усиливает ментальную энергию хозяина и направляет его узким лучом в цель, заставляя противника впасть в полное оцепенение. Потом гоблины таких бедолаг подбирают и тащат к себе в логово. Дальше с телом проделывают обряды различные, заканчивающиеся пожиранием врага. Это у них как ритуал доблести. Чем больше воин человеченки добыл, тем больше почета и уважения в племени. Мерзко. Наверное, и человеческие фермы есть, где пищу разводят. Не, это у кровососов практикуются, а гоблины всеядны, так что это больше понты. Даже специальные рейды устраивают, приуроченные к какому-нибудь своему празднику, чтобы за застольем показать остальным, что круче вареных яиц. В какой-то момент машина остановилась, и мы выгрузились из кузова. Инструкторы построили нашу группу и с серьезными лицами дали последние наставления. «Значит так, курсанты», внимательно осмотрев нас, произнесла лейтенант. «Если кому-то из вас это кажется легкой прогулочкой ленивых туристов, то переводите свои мозги в боевой режим. Скорее всего, в деревне не больше 2-3 харков. Причем не самых сильных, раз заготовками занимаются, они с нами рубятся. Но это ничего не значит. Даже один враг опасен. Старшим группы назначаю Данилу Горюнова. Исполнять его приказы, как мои. Если по какой-то причине степень риска сильно недооценена армейскими, то уходите. Живого дурака обучить легче, чем мертвого. Вам нужно прочувствовать на своей шкуре, что такое быть практически беспомощными перед врагом. Всего лишь, нам больше важна психологическая составляющая. Вопросы есть, общее молчание послужило ответом. Все наконец-то прониклись ситуацией. После этого прапор отвел меня в сторону и протянул небольшой стержень с красной кнопкой на торце. «Держи, маяк экстренного вызова помощи. Это на крайний». Очень выделил он интонацией ключевое слово. «Крайний случай. Нажмешь без причины, накажу. Притом так, что кровью харкать долго будешь. Другим курсантам об этом знать не надо. Все, шутки закончились. Лучше бы стволы выдали, нехотя взяв устройство, пробурчал я. Не лучше. Поверь, когда-нибудь дойдет дело и до оружия. Вначале побегайте без него, надеясь исключительно на свой дар. Дальше до деревни мы шли одни. Но когда оставалось примерно метров 700, я приказал всем лечь на брюхо и ползти по-пластунски. «Думаешь, могут наблюдать?» – шепотом спросила Радостина. «Я не думаю, а перестраховываюсь. Если харки здесь водятся, то они должны были давно просечь, что находится в окружении. Значит и посты, как ближние, так и удаленные, обязаны выставить. Да и легкой мишенью для снайпера становиться не хочется». Но все предосторожности оказались напрасными. Уже около околицы я, раздвинув высокую траву и осмотрев объект, понял, что место безлюдное, безгоблинское. Маленькие нюансики явно указывали на это. Небольшие круглые домики с травяными крышами заброшены. Раз харки всеядны, то должны разводить скотину. Хлева вижу, а вот живности в них, скорее всего, нет. Оставив отряд отдыхать, сам отправился в разведку. Так и есть. И что характерно, остатки навоза домашних животных основательно засохли, превратившись в камень. Значит, а вот это уже не очень хорошо. Деревня брошена еще задолго до рейда наших войск. Глупо. Очень глупо, если учесть, что рядом нет других поселений. Зная из учебников, что гоблины очень консервативно относятся к месту своей жизни и домоседы упрямые, то остается единственный вариант переселения. Насильственная эвакуация. Значит, ждали. Кого? Понятно, что нас, но при этом не эвакуировали заготовителей. Бросили на произвол судьбы или подставили под удар людей. Осторожно подкрался к одному из домов. Заглянул в него через запыленное окошко. Ни хрена не видно. Рискнул и, согнувшись, вошел в двери жилища. Что-то нехорошо сосет под ложечкой. Внутри дома нет ни утвари, ни иных вещей, говорящих, что хозяева живут здесь. Все выметено подчистую, и пылища все покрывает толстым слоем. А гоблины, народ чистоплотный, вернувшись к своим, обрисовал обстановку. «Ну, нам же и легче», — довольно произнес Барсиев. «Да как сказать, Алан, очень похоже на ловушку. Но ты ведь только в один дом заглянул, а уже выводы делаешь. Необходимо аккуратненько прочесать деревню». Этим и занялись. Примерно через час, уже не скрываясь, собрались на деревенской площади. Ребята веселые, а мне не до смеха совсем. Несмотря на всеобщее запустение, мой серп несколько раз волновался, как это было рядом с оборотнями. Чувствует то, чего не видим мы, но ведь нет никого. Поделился своими наблюдениями с группой. Зоя и Алан отмахнулись от моих слов. Они уже посчитали легкое задание выполненным. А вот Светка с Алексеем насторожились. «Давайте-ка еще раз те дома осмотрим, где Данилин серп мандражировал. Перевернем там все снизу доверху», — предложила Радостина. «Может, это и есть наше истинное задание? Помните, как после испытания нас всех раком поставили из-за того, что якобы четвертого Кроу не нашли? Если просто так вернемся, то могут наказать». Вспомнив о прошлых неприятностях, все нехотя согласились с ее веским доводом. Никому не хочется попасть под тяжелую, не знающую пощады руку инструктора. Всей толпой зашли в один из подозрительных домиков. Чертовы гоблины, не могли повыше вырасти. Приходится головами упираться практически в потолок. Но самое обидное, что все наши усилия напрасны. Халупа и халупа, без каких-либо сюрпризов. Так бы и ушли, но я заметил, что серп начинает волноваться на одном и том же месте. «Разбираем пол вот тут», — показал я пальцем вниз. «Или ищем замаскированный люк в подвал». Люка не оказалось. Точнее, он был, но под половицами, которые слишком легко поддались под нашим напором. Опаньки. Старостин, увидев находку, хотел было схватиться за крышку и открыть вход в подвал, но я его успел шибануть по рукам. Сдурел, если не видно замка, то вполне вероятно, что установлена ловушка. Откроешь дверцу и полетишь навстречу с богами. Еще нас с собой потащишь за компанию. И что? — возразил мне Леха. Теперь будем сидеть и любоваться на свою находку. Давай-ка лучше обследуем остальные подозрительные дома. Так и поступили. Никаких люков, правда, не обнаружили, но под половыми досками оказались залежи взрывчатки. Это открытие абсолютно не принесло никому спокойствия. Смотрим на последнюю найденную закладку, и мурашки по спине бегают табунами. Нас в любой момент могут взорвать. И еще я сделал для себя пометку. Мой боевой серп волнуется не только рядом с тварями, а и от любой гипотетической опасности для своего хозяина. Волнуется и указывает, от чего она может исходить. Учтем на будущее. Уходим. Задание выполнено, приказал я. Но не бежим, а спокойно идем до своих. Будто бы ничего не случилось. Если за деревней наблюдают со стороны, то можем своим дерганием спровоцировать подрыв объекта. Никто спорить не стал. К инструкторам шли в развалочку, смеясь и громко разговаривая. Словно с пикника возвращаемся. От прапора моментально получили взбучку за подобное поведение. Но как только он услышал наш доклад, то моментально изменили отношение к увиденному. «Молодцы», — неожиданно похвалил Станов. «И правильно сделал, Данила, что тревожную кнопку жать не стал. Харки смогли бы запеленговать незащищенную волну. В радиоперехватах они мастаки. Антон», — обратилась Якутова к прапорщику. «Нам с тобой необходимо самим осмотреть деревню. Сейчас свяжусь с Жуковским и дам ему новые вводные, чтобы там сильно не расслаблялся». После этого лейтенант достала рацию. После нескольких безуспешных попыток связаться с армейскими она грязно выругалась и объяснила ситуацию. «Связь барахлит. Помехи жуткие. Значит, поступаем следующим образом. Горюнов, твоя группа возвращается к грузовику. Едете к Жуковскому и все ему докладываете лично. Пусть пришлет пару взводов и хороших саперов. Время не ждет. Действуйте». Глава 20. Получив приказ, мы ломанулись через лес к машине. Но, оказавшись на месте, ее не обнаружили. «Промахнуться не должны были», — недоуменно сказала Зоя. «Вон следы от шин, и мы не промахнулись, и кто-то еще», — встревоженно произнес Алан, поднимая с земли свежестрелянную гильзу и указывая пальцем чуть в сторону от следов. «Уверен, что те капли — кровь, а не кетчуп». Мы внимательно, но быстро осмотрели территорию. Действительно, тут был небольшой бой, вернее даже не бой, а молниеносное нападение на грузовик. Бойцы в нем не успели даже среагировать, раз гильзы остались лишь от винтовок Харков. «Зачем гоблины угнали авто?» — задумчиво спросила Радостина сама себя. «Мы и так поняли, что здесь происходит, так что будь машина или нет ее, без разницы. Нас лишили транспорта», — пояснил я. «Видимо, знали, что мы в деревне, вот и подстраховались. Значит, необходимо устроить марш-бросок до своих как можно быстрее», — воскликнула Зоя Воскресенская. «Предупредить майора, что здесь засады на каждом углу». «Правильно сказала, засады. Поэтому возвращаемся к инструкторам. Уверен, что до армейских мы не доберемся, угодив в очередную ловушку. Идем аккуратно и смотрим не только под ноги, но и по сторонам. Не удивлюсь, если путь к деревне нам тоже перекрыли». «Я не согласна. Важнейшая задача – отставить», — Воскресенская. «Командиром Якутова назначила меня, и никто этого не отменял. Приказываю всей группе выдвигаться в сторону гоблинской деревни. Все за мной». 2 из 4 километров прошли достаточно быстро, но где-то на середине пути мой серп внезапно заволновался. Причем до такой степени сильно, что я, не раздумывая, скомандовал: «Ложись». Курсанты кулями повалились на землю. Тут же из кустов раздались тихие хлопки выстрелов, и над нашими головами просвистели пули. Вспышка справа, вспышка слева отработаны нами до автоматизма. Злобные инструкторы заставляли не просто падать, уткнувшись мордой в грязь, но и изображать из себя отбивающихся бойцов. Тут и изображать не пришлось. Одаренные с перепугу жахнули так, что лесок метров на 30 выкосили. Осторожно поползли в сторону расхреноченной засады. Отлично сработали. 7 гоблинских трупов. Жаль только, что всего 3 целых винтовки с толстыми насадками глушителей на стволах. Распределил их между собой, Аланом и Светланой. На душе немного полегчало, хоть не совсем безоружные теперь. Дальше шли еще более настороженно, но, видимо, либо гоблинов не так много в окрестностях водится, либо изначально посчитали нас относительно опасными и выделили лишь одну группу на ликвидацию сопляков. Войдя в деревню, сразу же отправились к дому с люком. Как и предполагал, инструкторы оказались там. Увидев нас, Станов зло прорычал: «Я не понял, глисты приказ нарушили». «Подожди, Антон», – перебила его Якутова, – «у них винтовки Харков, что-то случилось». Я кратко изложил наши приключения. Оба инструктора после моих слов стали мрачнее тучи, и их состояние понятно. Мне, во всяком случае, точно, мы задействованы в какой-то спецоперации, причем не нашей, а гоблинской. Вляпались в нее с разбегу, прибыв сюда домики посмотреть. Связи нет, но бродят диверсионные отряды в лесу, стал вслух думать Станов. Не исключаю, что это звенья одной цепи. Также не исключаю, что армейского оцепления вокруг деревни тоже уже не существует. Зато есть некая подземная база под землей. Почему же Харки отдали эту территорию практически без боя? Вывод напрашивается сам собой. Это им нужно было, и скоро все узнают, зачем. Необходимо идти под землю, открыв этот чертов люк. Но вначале нужно убрать заряды, спрятанные в других домах, предложил я. Допускаю, что все соединено в одну цепь, и если кто-то сюда полезет, то рванет красиво. Четверка тебе, Данила, соглашаясь, произнесла лейтенант, а вот на пятерочку не додумал. Про цепь прав, только убирать нужно не периферийные заряды, а активатор их, и он под нашими ногами. За хорошую оценку спасибо, но кто сказал, что система подрыва не продублирована? Плюс несанкционированный вход в подземелье может спровоцировать сигнал тревоги, и одинокий гоблин неподалеку дистанционно разнесет нас на молекулы. Вот теперь пятерка с плюсом. Ответ полный, улыбнулась она. Именно так все и будет. Но можете расслабиться, бойцы. Мы уже разминировали деревню. А во, как, удивился Старостин. Как спасатели, а не щенки, задающие не те вопросы в неподходящем месте. Рявкнул прапор. Еще будете подобному обучаться, а пока поверьте на слово. Вот именно, согласилась с ним Якутова. Место и время – это то, чем должны дорожить спасатели. Теперь по нашему люку. Я чувствую, что под ним есть кто-то живой. Однозначно парочка гоблинов, так как ментально подчинить я их не смогла. Может, предположил Барсеев, преграда мешает? Нет, около 10 метров мне не помеха. Это харки, живые. Сунься мы внутрь, тут же какую-нибудь пакость устроит. Курсанты, предложение, как обезвредить их, есть. Заморозить люк до абсолютного нуля и разнести его, как стекло, тут же предложила Радостина. А дальше врываемся и, как адептка холода, ты можешь подобное провернуть? Нет, не тот пока уровень дара. А чего тогда попусту языком мелешь? Еще варианты, вышибить водой или воздухом, а дальше штурм, несмело произнес Алан. Можно, но харки сразу учуют. Вырезать нахрен, вставил я свои 5 копеек. Раз мой серп берет пехотную броню, то сможет и с этой справиться. Аккуратно придерживаем люк, а потом. Фигня, отмахнулась лейтенант. Разомкнем контакты и тут же получим сигнал тревоги. Ладно, много я от вас ждать не приходится, хотя и надеялась, что не придется все делать самой. Как же я не люблю подобные моменты. Потом все тело сутки ноет. После этих слов Якутова внезапно прыгнула на люк и исчезла. Прохождение препятствий, пояснил Станов. Боевые менталисты владеют им, но используют редко. Считайте, что на пару часов Галина почти пустая, а может и больше. Она же не до конца еще восстановилась. Я хотел было спросить, что еще у нее есть в арсенале, но не успел. Люк поднялся, и из него выглянула бледная лейтенант. «Кого ждем?» – проворчала она. «Лезем». Спустившись по узкой шахте метров на 7-8, очутились в небольшом бункере, примерно с двухкомнатную квартиру. Все хаотично заставлено аппаратурой и мониторами, очень напоминающими древние советские телевизоры. На полу лежит гоблин со свернутой шеей. Его собрат уткнулся головой в пульт на столе и тоже не подает признаков жизни. «Наблюдательный пункт», — пояснил Станов, отшвыривая в сторону сидящего харка. «Но это мы и без него поняли, глядя в мониторы. На нескольких с разных ракурсов показывают подразделения майора Жуковского. На остальных расставленные вокруг деревни армейские посты. Из 9 два уже расстреляны. Уже 3. Прямо на наших глазах гоблины произвели выстрелы из засады, тут же выскочили и добили раненых. Очень профессионально сработано, суки, прошептала Зоя, сжав кулаки. А ты ждала, что они конфетами угощать нас будут? Хмуро ответил прапорщик. Это война, ребятишки, ежедневная и очень кровавая. Зазевался, недоработал и, если повезет, в гробу к родным поехал, а не гниешь трупиком в чужой реальности. Странно, почему в самой деревне камер нет? Проговорил я. Ничего странного, ты гоблинские камеры видел, величиной с чемодан, нашли бы их и насторожились. А вот в лесу замаскировать эти бандурины реально, и, судя по их расположению, харки точно просчитали, если не все посты, то многие. Значит, предусмотрели и ответные наши действия. Прекрасно спланированная операция, верно, кивнула лейтенант. В назначенное время включатся стационарные глушилки Дара, они тоже замаскированы в нужных точках. Потом откроется замаскированный проход, и сюда хлынет орда зеленых. Наши же армейские без Дара выйти в земную реальность не смогут. Осталось понять, когда начнется мясорубка. Если связи нет, то уже скоро, предположил я, не обязательно. Я бы на их месте подождала, когда побольше народа сюда набьется. Сейчас должны прибыть техники и прочий персонал для отчуждения территории к земле. Дело это хлопотное, зато еще около 200 дополнительных туш для гоблинских котлов наберется обязательно. Час-полтора у нас в запасе есть. Тогда надо прорываться к армейцам и все рассказать им, предложил Старостин. После срочно эвакуируемся из опасного участка, пока глушилки не сработали. Во-первых, не дойдем. Уверена, что все подступы к Жуковскому перекрыты. А во-вторых, спровоцируем начало гоблинской операции раньше времени. Жертв, конечно, будет меньше, но задача спасателей – предотвратить любые. Некоторые мониторы тупо показывают лес. Ткнул я поочередно в 4 экрана. Любит зеленые природы любоваться или что-то тут есть важного, или, Горюнов, те самые ментальные установки. Проблема в том, что мы не знаем, где они находятся. У нас нет никаких ориентиров. Лес слишком большой, замучаемся пыль глотать в поисках. Если бы знали координаты хотя бы одной, то по стандартной схеме расположения быстро определили и остальные. Колея от грузовика, показала Зоя на одну из картинок. Если найти ее, ты представляешь, сколько армейцы таких следов оставили. Не вариант, Воскресенская. Не совсем, возразил я лейтенанту. Почему уничтожили нашу машину? Неужели раньше времени решили раскрыться, чтобы не выпустить малоопытных курсантов из деревни? Но если бы не серп, то мы хрен здесь что нашли, и харки знают это. А если авто ждало нас слишком близко к глушилке, гипотетически представляя угрозу? Быть может, это наши следы, и засаду поэтому на нас сделали, чтобы раньше времени не попытались вызвать подкрепление. Перестраховались. Мысль хорошая, одобрительно хлопнул меня Станов по плечу. Но могут быть не глушилки Дара, а всего лишь радиосвязи. Надо смотреть, немного подумав, произнесла Якутова. Идем всей группой. Не найдем, то хоть к своим прорвемся. Мы уже хотели покинуть бункер, как внезапно на пульте управления наблюдением ожил динамик. Минь псишечна лянь, минь псишечна лянь, минь псишечна лянь. Словно поляк по-китайски говорит, вайцых лякопшиги. Все, звездец. Не услышав наблюдателей, твари поймут, что мы проникли сюда. За нами начнется охота. Что предлагаешь, Антон? Стандартная схема, галюсик. После этого прапорщик нажал какую-то кнопку на пульте и разразился уличной бранью, посылая гоблинов в различные неприличные места. Это чтобы у них никаких сомнений не оставалось, пояснил он. Я окапываюсь в деревне и вызываю огонь на себя. Ну а вы валите отсюда, Горюнов, приказал лейтенант. Отдай винтовку Старостину. Мы с тобой идем вдвоем. Пояснения будут, если харки знают, что нас прибыла целая группа, то быстро поймут, что здесь один человек. Значит, необходимо, чтобы группа и отстреливалась. Логично, согласился с ней Станов. На тебя и Данилу гоблинский дар не действует. Вам и искать ментальные установки. Ну а мы тут пошумим. Заодно и взрывчатку оприходуем. Леха, Алан, кабанчиками за ней. Будем подступы минировать. Из деревни вышли через несколько минут. Якутова идет, словно по Бродвею, не тихорясь и не замедляя шаг. Хотел было спросить, почему так беспечно себя ведет, но потом подумал, что опытная лейтенант знает, что делает. Так и дошли до места автостоянки. Дальше двинулись по следам грузовичка, соблюдая все меры предосторожности. Тихо, внезапно прошептала она, подняв руку вверх. Через 500 аршин какая-то живность. Может, лоси местные? Здесь только один лось, это ты. Семеро и не шевелятся. Стандартная группа харков. Они нас могут чувствовать. Тебя не знаю, а вот меня нет. Поэтому действуем следующим образом. Держи мой пистолет на всякий случай. Дальше идешь один. Через 400 шагов начинаешь очень громко шуметь и уходить с траектории движения направо. Если не дураки, то должны за тобой послать несколько бойцов. А если все пойдут, значит, это простая засада, а не охрана глушилки. Скоро выясним. Ваши действия, госпожа лейтенант, не до званий. Пока просто Галина. Я иду за ними следом и вырезаю со спины. Смотри, сдуру в меня не выстрели. Пленных берем, для этого в лоб и не иду. Угроблю за несколько секунд, а хочется хотя бы одного живым спеленать. Шансов мало разговорить, но вдруг получится. Внезапно со стороны деревни раздался взрыв. Потом еще один. Все, Данила, наши уже развлекаются. Пора и нам. Я слегка изменил приказ Якутовой. Шел до того момента, пока серп не начал выказывать признаки волнения. Легонькие на первых порах, но и этого достаточно. Засады рядом. Дальше начал уходить вправо, громко ломая ветки и сам с собой разговаривая. В какой-то момент серп основательно забеспокоился. Догнали, падлы, но не стреляют. Почему? Может, им тоже нужен пленный? Так и есть. Прямо передо мной, словно из-под земли, появляются два гоблина. Один целится из винтовки, а второй направил парализатор. Практически от бедра стреляю в того, что с нормальным оружием. Мастерство не пропьешь. Точное попадание в зеленый лоб. Второй же пытается обездвижить меня из своего ментального пистолетика. Легкая рябь прошла от его ствола до моего тела. Этим дело и ограничилось. Но я на всякий случай рухнул, притворившись парализованным. Харк быстро подскочил ко мне, наклонился и прилег рядом. Все-таки хорошая эта штука, правильно поставленный удар. Враг повержен, а у меня даже костяшки на кулаке не поцарапались. На всякий случай добавляю еще. Потом взваливаю бесчувственного гоблина на плечо и стою на месте. Серп не волнуется больше. Значит, угрозы пока нет. Предчувствия меня не обманули. Секунд через 30 показалась Галина. «Брось коку», — сходу приказала она. Я послушно исполнил приказ. «Ты зачем его схватил?» «Хотел рагу из гоблина приготовить. Не все же им нас жрать?» «Смешно, но банально. Я, кстати, разок пробовала. На пятом курсе товарищи подшутили. Живой, падла. Я его всего лишь оглушил. А вот это супер. Мои успели заблокировать сознание. Опытными гаденышами оказались. Дай-ка мне в нем покопаться», пока не очнулся и даром своим не закрылся. Минут 5 она сидела неподвижно рядом с телом Харка. Потом свернула ему шею, устало отвалилась в сторону и разочарованно произнесла: «Кое-что узнала, но слишком слаба сейчас для нормального сканирования». Так и есть, он охранял глушилку удара. Но есть еще координаты установки помех связи. С чего начнем? С обеих сразу. Держи рацию и дуй на ликвидацию связистов. Ломаешь установку. Потом свяжешься с армейцами и передашь им все, что мы нарыли. Я же уничтожаю остальные глушилки. Один иду, нет, с винтовкой. Пистолет возверни взад, не дрейфь. Там всего одна семерка харков. Я как инструктор твои боевые возможности знаю, так что справишься. Со стороны деревни раздался еще один сильный взрыв. Слышишь, продолжила она, там, уверена, тварей побольше в атаку лезет, но наши держатся. Только времени ни у кого практически не осталось. Вот-вот откроется проход, и гоблины попрут ордою, а не жалкой парой сотен штурмовиков. На нас с тобой одна надежда. Скинув координаты места, лейтенант бесшумно растворилась в зеленой листве. Ну а я совершил небольшой марш-бросок на 5 километров в южном направлении. Опять о наличии харков предупредил меня серп. Впереди полянка. Лег на пузо и подполз к ней. Стараясь сильно не высовываться из густых кустов, осмотрелся. Вроде пусто, лишь только огромный пень возвышается практически посередине открытого участка. Глушилка связи. Других вариантов нет. Пенек слишком инородно смотрится среди хилых пальмочек, окружающих поляну. Пальнуть в него, вряд ли пробью защиту. Самому выходить на открытое пространство тоже не вариант. Моментально снимет охрана, притаившаяся, как и я, в кустиках. Значит, вначале убираем ее. Аккуратно стал передвигаться по периметру полянки, моля всех богов, чтобы ни одна веточка не хрустнула под моим ботинком. Серп опять сильно волнуется. Замираю, осматриваюсь. Вон в 20 метрах небольшой холмик, который почему-то отличается по цвету от остальной травы. Немного, только мне и этого хватит. Включаю орла и на ускорении подбегаю к нему, с размаху вонзив серп в середину холмика. Оружие в моих руках вначале радостно дернулось, почувствовав кровь, а потом стало с отвращением отфыркиваться. Ну, мне так показалось, на уровне восприятия эмоций. Значит, точно гоблин. Их кровь вампирам не подходит. Их серпам, по идее, тоже не должна. Но вместе с ощущениями серпа пришло и нечто новое. Меня затопили какие-то образы, чувства, картинки. Так накрыло, что упал и, кажется, вырубился на несколько секунд. Придя в себя, огляделся по сторонам и охренел. Я знаю, где притаились остальные шестеро харков. Получается, что умудрился сломать защиту зеленого и влез в его мозги. Все знания скомканы, но они пока мне и не нужны. На данный момент главное уже знаю. Глава 21. Раскидав дерн, действительно увидел дохлого гоблина. Попал ему серпом точно в зеленую башку. Хотя допускаю, что это мое полуразумное оружие правильно направило руку. Неважно сейчас, необходимо ликвидировать остальных, пока не хватились убитого харка. Зная, где прячутся остальные охранники, за 15 минут вырезал их всех по тому же сценарию. Правда, на этот раз никаких откровений из их зеленых голов серп мне не передавал. Да и хрен с этим, не для того я здесь. Осторожно подойдя к пню на полянке, раздолбал его и увидел прямоугольный ящик с несколькими антеннками. Вот она, глушилочка. Поступил с ней так же, как с пнем, и включил свою рацию. «Майор Жуковский, прием!» Проговорил в нее, на приеме. «Кто говорит?» «Курсант Горюнов из группы лейтенанта Якутовой. Внимание! Важная информация! Здесь ловушка гоблинов. Рекомендуем срочно эвакуироваться из опасной зоны в нашу реальность. Чего, курсант? Где сама лейтенант?» Пытается нейтрализовать гоблинские глушилки дара, но не факт, что успеет до их активации. Именно она и приказала после восстановления радиообмена связаться с вами. Прапорщик Станов с остальной группой держит оборону в деревне, отвлекая внимание противника на себя. Там был обнаружен наблюдательный пункт. Оцепление из ваших бойцов вокруг деревни снято диверсионными отрядами харков. Их тут немало, оказывается. Помощь нужна, лейтенант сказала сваливать, а не нам помогать. Если спасатель так говорит, значит знает, что говорит. Выполняйте. Это наша работа, прикрывать отход войск, оказавшихся в подобной заднице. Понял. Спасибо, ребята. Разорвав связь, я уже хотел идти в сторону деревни, чтобы помочь нашим с тыла, как вдруг рация ожила снова. Горюнов на связи. Не успели. Глушилки или одна поблизости заработала. Открыть защитный барьер не можем. Значит, сейчас откроется гоблинский портал. Занимайте оборону. Не учите меня, курсант. Уже. Если есть возможность, то подавите глушилки как можно быстрее, а то тут реально бойня начнется. Орда гоблинов нас быстро сомнет. Естественно. Отбой. Вот сука ляцкая. Видимо, либо с Галиной что-то случилось, либо прикрытие глушилок дара оказалось намного многочисленнее, чем я себе представляю. Но в моей голове есть и их координаты. Нужно было просто подумать о них, чтобы всплыли из захваченной гоблинской памяти. Так, куда направляюсь? Теперь уж точно не в деревню. Необходимо подсобить лейтенанту. К ближайшему к ней объекту не пойду. Начну с самого дальнего. Он как раз по соседству с армейским лагерем. Скорее всего и блокирует дар вояк. Марш-броском по пересеченной местности меня не удивить после садистских тренировок инструкторов. Теперь понятно, почему они так над нами издевались. В их спасательском деле реально каждая секунда на счету. В 2 километрах от лагеря армейцев остановился. Началось. Стрельба усиливалась с каждой секундой. Значит, харки открыли портал. Времени нет совсем. До ближайшей ко мне глушилки, судя по разведданным, 200 метров. Охрана ее сейчас должна обратить особое внимание на ту сторону, в которой идет бой. Придется сделать маленький кружок и зайти с тыла. Так и поступил. Правда, немного повезло. Гоблины вокруг большой бандурины, явно вытащенные из-под земли, не прятались в засаде, а тупо стояли в оцеплении. Больше им скрываться нет смысла. Прилег за поваленную пальму, взял трофейный карабин и снова включил орла. Около 20 охранников. Скорее всего 21, так как гоблинские группы состоят из 7 бойцов. Нормально. Положу, сколько могу, ну а дальше буду действовать по обстоятельствам. Произвожу серию выстрелов, полностью опустошив обойму. В замедленном времени вижу, как все пули движутся точно в сторону голов зеленых. Быстро меняю позицию, на ходу перезаряжая оружие. Валюсь за первый попавшийся подходящий кустик и выпускаю еще 6 зарядов. Если первые выстрелы поразили все цели, то здесь так легко не получилось. Хорошо обученные харки при виде убитых товарищей резво заняли круговую оборону, распластавшись на земле. Уже долбят из своих карабинчиков ни в чем не повинную трухлявую пальму, за которой я прятался раньше. Пусть долбят, а я их. Потом стало жарко. Секунд через 20 боя в начале взорвалась моя первая лёжка, а потом и вторая. Я уже на третьей, но гоблины начали раскидывать гранаты по периметру поляны, применяя для этого какие-то пукалки наподобие сигнальных пистолетов, но большего калибра. Так и меня случайно задеть могут. Взрыв раздался совсем рядом. Чувствую, как ногу обожгло болью. Зацепили, падлы. Кажется, не сильно, но эта рана тоже настроение не прибавила. Перетягиваю ногу жгутом и собираюсь спрятаться в воронке от взрыва. И в этот момент меня накрыло печатями смерти, высвободив дурость бывшего Данилы. Вместо того, чтобы добить шестерых оставшихся харков из засады, решил, что вступить в рукопашную с ними будет весело. Просто захлестнул интерес, кто сильнее окажется. Материализовав серп в руке, вылетел на открытое пространство, прямо под пули. Но они летят в замедленном времени, и легко уклоняюсь от них. А вот гоблины от моего серпа уклониться не могут. Первых трех срубил, не позволив подняться с земли. В четвертого метнул нож, конфискованный у его убитого товарища, точно в горло. Пятый стреляет, но попадает в своего собрата, стоящего за моей спиной. Немного отойти в сторону мне не представляло большой трудности. Спасибо за помощь, дружище. Пусть и твоя отрубленная голова катится с миром. Бой окончен. Печати сразу отпускают мое сознание, возвращая ясность мысли. Рассмотрев глушилку со всех сторон, увидел большой рычаг. Недолго думая, опустил его вниз и моментально связался с Жуковским. «Майор, как обстановка? Только что выключил рядом с вами хрень, блокирующую удар. Спасибо, Горюнов. Уже почувствовал. А тут полный бедлам. Штурмовиками, при поддержке бронетранспортеров атаковали, сволочи. Сейчас мы их нормально накроем». Свое обещание Жуковский сдержал через минуту. Даже до меня дошел вначале жар, а потом холод от заклинаний одаренных. Земля под ногами задрожала так, что пришлось ухватиться за нейтрализованную установку, а уши заложило до легкой контузии. Круто армейцы за дело взялись. Во время этого светопреставления чуть не проворонил врага. Видимо, почувствовав неладное, гоблинские командиры отрядили к глушилке отряд. Не какой-то там диверсионно-разведывательный на 7 зеленых, а настоящий войсковой. Даже что-то типа бронетранспортера с собой прихватили. Хрен вам на воротник, а не Данила Горюнов. Не мешкая, долблю серпом установку, обрубая не только рычаг, но и повредив что-то там внутри нее, так как из образовавшихся от ударов отверстий пошел легкий дымок.